может, по-другому и нельзя было. Но даже тогда мистер Армиджер думал, что сможет приказать ему разорвать помолвку. А когда понял, что это не в его власти, то пережил такое потрясение, что я подумала, как бы у него не случился инфаркт. Лесли уперся, как осел. Отец никак не мог уразуметь, что это случилось с ним. А когда понял, выгнал Лесли и Джин на этот раз всерьез. «Ладно, — говорит, — если она тебе так нужна, если ты ею так дорожишь, то бери ее и сию же минуту уводи отсюда, только уж без возврата». Лесли ответил, что его это устраивает. Тотчас сбежал вниз, помог Джин надеть пальто и вывел ее на улицу. Джин поселилась в квартире, которую он снял, а сам Лесли остановился в гостинице. В ожидании свадьбы они подыскивали себе жилье. Лесли только раз зашел к себе домой за вещами, но с отцом не виделся, насколько мне известно. Нашел для себя и Джин меблированную квартирку, на большее он и не мог рассчитывать. А вот с работой дело обстояло хуже. Он не имел никакой специальности и образования. Единственное, чем он серьезно занимался в Оксфорде, была живопись. Пришлось Лесли устраиваться разнорабочим. Боюсь, нелегко ему пришлось сдавать всю задолженность по дисциплине в один прием. Если он преодолеет все и останется цел, можете быть уверены, что Лесли справится с любой житейской трудностью. А может, он все-таки смягчился бы? Мистер Армиджер? Нет, никогда. Непослушание он считал святотатством. Я еще могу представить себе, что он состарился, выжил из ума и стал сентиментальным, но пока он был в здравом уме и твердой памяти, никакого примирения. Пытался ли кто-нибудь образумить его? Она улыбнулась, понимая, что на самом деле он хотел спросить, пытались ли вы. Да, Рэй Шелли бился несколько недель. Китти тоже старалась как могла. Она очень расстроилась, чувствовала себя чуть ли не виноватой. Ну, а я знаю, какой он непробиваемый. Я ему и слова не сказала. Во-первых, это было бесполезно, а во-вторых, если бы у него и возникло желание дать задний ход, то любой шаг мог только испортить дело. Вы случайно не видели письмо, которое Лесли прислал отцу 2 месяца назад? — спросил Джордж и почувствовал на лице пристальный взгляд ее темных глаз. — Вам о нем говорил Лесли? — Нет, его жена. С Лесли я еще не беседовал. — Да, видела, — спокойно ответила она. — И скажу на тот случай, если вы не знаете, что в нем было. Назвать это письмо жалобным никак нельзя. Оно было написано весьма ершисто, если не сказать больше, но все равно свидетельствовало о капитуляции. Очевидно, Лесли и Джин твердо решили завести ребенка, и бедный мальчик почувствовал, какая на него ложится ответственность. Подозреваю, что это его и подкосило. Он сообщил отцу о скором рождении ребенка, просил помочь ему хотя бы обзавестись жильем, поскольку отец отнял у них дом, на который он рассчитывал. Я не уверена, знаете ли вы об этом. Знаю, продолжайте. Мистер Армиджер ответил ему очень сурово,